Глава третья. Обмен валюты. У Андрея нашелся повод отложить хлопоты по восстановлению документов. Мариванне нужно было поехать домой, договариваться с квартирантами. Она задержалась, потому что на обратном пути затоваривалась в аптеке детскими мазями-присыпками, а в магазине — свежими овощами. Брокколи. Как оно выглядит? Фруктами. Чилийскими или аргентинскими. Там сейчас лето. И баночками с детским пюре. Покупкам предшествовал акт, прежде Марии Ивановны никогда не совершавшийся, обмена долларов на рубли. Она испуганно и долго топталась на крыльце обменного пункта. Подошел молодой человек, спросил: «Покупаете или продаете валюту?» Мария Ивановна замотала головой, совершенно не представляя, что именно намерена сделать. Если у нее доллары, заплаченные квартирантами, а нужны рубли для аптеки и магазина, то она покупает или продает. Мария Ивановна из телевизионных передач знала, что обменные пункты — криминогенные точки. Похолодела, представив, что к этому молодому человеку сейчас подскочат сообщники, ограбят ее. И за полгода, которые в ее квартире будут находиться чужие люди, она не получит ни копейки. Спас Марию Ивановну совершенно посторонний человек. Импозантный мужчина в норковой шубе. Теперь и мужчины стали меха носить. Благоухающий одеколоном поднимался по ступенькам на крыльцо. Мгновенно оценил ситуацию тетка-растяпа и валютный мошенник. Мария Ивановна, прижимавшая сумочку к груди, с мольбой посмотрела на парфюмерного богача. «Брысь, пошел прочь!» — бросил он молодому человеку. Взял Марию Ивановну под локоть, открыл дверь и пропустил вперед. «У вас большая сумма?» «Очень». «Сколько?» «Хочу поменять $100». «Серьезные деньги!» — рассмеялся обладатель роскошной шубы. «Но я первый раз, волнуюсь, не знаю...» «Трогательно, я вас научу. Заходим. Видите окошко с лотком? Кладите в него купюру и паспорт». Мария Ивановна выполнила инструкции. Через минуту лоток вернулся с рублями, паспортом и какой-то бумажкой. «Берите. Все понятно». «А куда эту справку?» «На память. В ЖЭК нести не надо. Подождите меня минуточку». Мария Ивановна деликатно отвернулась, чтобы не подсматривать, сколько он положил в лоток. «Порядок, пойдемте». Он снова взял ее под руку и вывел на улицу, огляделся. «Давайте-ка я отвезу вас метров на 500. Чем черт не шутит?» Машина у него была, наверное, очень дорогая. Но внешне черная, с квадратными формами, она напоминала усеченный катафалк, или те автомобили, в которых американские бутлегеры времен сухого закона перевозили спиртное. Фильм «В джазе только девушки». Чтобы забраться в высокую машину, нужно было подняться по ступеньке. Мария Ивановна сидела рядом с водителем, и ей казалось несусветное, что сиденье под ней греется. Они затормозили на светофоре. Мужчина спросил: «Вы учительница? Очень похожа на мою школьную учительницу математики». «Не учительница, а если бы была похожа на дворничиху, которую вы терпеть не могли, стали бы помогать?» «Хороший вопрос. Он показывает, что не такая уж вы и простофиля». «Я вам искренне благодарна за помощь». «В добрых поступках, которые тебе ничего не стоят, есть что-то подленькое, не находите?» «Нет, доброта и подлость несоединяемы, как мед и бензин». Зажегся зеленый свет, и они проехали несколько сот метров. Прижались к обочине. «Тут вас и высушу. Согласны?» «Еще раз большое спасибо. Как дверь открывается?» «Погодите, мне хочется вам что-нибудь подарить». «Зачем же? Вы и так оказали мне большую услугу». «Стих нашел». Он перегнулся и достал с заднего сиденья пластиковый пакет. «Отличный коньяк, возьмите. Выпейте за здоровье». «Доброго самаритянина?» «Правильно». С пакетом в руках Мария Ивановна стояла на тротуаре и приходила в себя. Она даже не попыталась отказаться от подарка. Машины след простыл. Ничего себе, закончилось приключение с обменом валюты. Осмелевшая Мария Ивановна и в магазине храбро спрашивала продавцов, «А где у вас брокколи, бананы чилийские? Растут ли в Чили бананы?» Похоже, не было известно ни Марии Ивановне, ни продавцу. Но обоих удовлетворил положительный ответ. Андрей решил погулять с Петькой. Праздное сидение дома посреди рабочей недели воспринималось как плавание в болоте, которое все более затягивает. На улице потеплело, солнце периодически из-за облаков выныривает, ребенку полезен свежий воздух, и ему не противопоказан. Он упаковал Петьку в космический комбинезон, положил в коляску, сам тепло оделся и покатили на свободу. На выходе из подъезда столкнулся с соседом. Тот удивился. «У тебя ребенок?» «Как будто не видит. Это я бутылки везу сдавать». «Ха-ха, поздравляю с наследником. Или девочка у тебя?» «Пингвин». «Ага, уже небо в овчинку кажется». «То ли еще будет. Начнет ходить. Не набегаешься за ним». «Спасибо на добром слове». Андрей не расслышал ответа, открыл дверь парадного и выкатил коляску на улицу. Ближайшим чистым воздухом подышать можно было в парке Сокольники. Полчаса ходьбы от Андреева дома. По аллеям парка гуляли 2 часа. Петька вел себя идеально, спал. Не мешал Андрею обдумывать свалившееся. Но вместо того, чтобы выработать план действий по поиску работы и восстановлению документов, Андрей все время мысленно возвращался к Маринке. Ни пожар, ни подброшенный ребенок, ни кредиты в банке и ни смутные перспективы с трудоустройством, оказывается, волновали его более всего, а терзало расставание с Мариной. Андрей вел с ней мысленные диалоги, клялся в любви, уговаривал, умасливал, лебезил. Итогом каждой гипотетической беседы становилась его полная победа и их воссоединение. И тут же Андрей вспоминал, что в реальной жизни все обстоит с точностью да наоборот. Но ничего не мог с собой поделать. И начинал следующий внутренний диалог. Так повторялось много раз, пока он окончательно не замерз, вслух обругал себя. «Кретин! Нищие неудачники принцесс не домогаются!» И покатил коляску к дому. Его даже не волновало, что опять встретится кто-нибудь из знакомых, соседей, и начнет песню про «У вас ребенок». По сравнению с крахом любви, это были бы лишь досадные мелочи. И Петьку он уже почему-то не обвинял в своих бедах. Пацан не виноват, что на свет появился. Не он подпалил фирму, надежный дом, и не он советовал Андрею отнести на работу, спрятать в сейф важные документы. Няня пришла, когда Андрей предпоследний раз, последний перед сном после купания, покормил Петьку, сменил памперс, пустил свободное ползание по квартире и пресекал попытки затолкнуть пальчик в розетку или опробовать на вкус грязные Андреевы носки, вытащенные из-под дивана. Разбирая пакеты с покупками, Мария Ивановна почувствовала себя Дедом Морозом с подарками. Андрей крутил в руках коробку с дорогущим коньяком. Однако Марье Ивановне понравилось спиртное. Но сразу такие запросы. Могла бы и подешевле, водки, например, купить. «Это мне подарили». «Кто, если не секрет?» «Прохожий, вернее, проезжий». Ей не хотелось омрачать момент и рассказывать, как была чуть не ограблена и спасена. «Странные нынче проезжие». Мы столкнулись в обменном пункте. Я поменяла $100, а остальные вот возьмите, Андрей. Потом он немного подвез меня, потому что так получилось, что я похожа на его учительницу. В ее честь, как бы, он и подарил. Мне показалось неделикатным отказываться от даров, продиктованных благородством души. «При чем здесь благородство?» — подумал Андрей. «Не представляю мужика, который стал бы заигрывать с Марьей Ивановной и разбрасываться бутылками стоимостью во все ее квартирантские деньги. Фантастика!» Он не хотел и не собирался брать деньги у Марьи Ивановны, но, получается, уже взял, ведь она накупила продуктов, градусник и какие-то медицинские снадобья для Петьки. «Верну вам с процентами. Могу написать расписку». «Не будем формалистами. Ой, уже 9 часов, ужина нет, а Петечку надо подготовить к купанию и сну». Они разделили обязанности. Андрей мыл ванну, Марья Ивановна чистила картошку, обмазывала горчицей куриные окорочка и ставила в духовку. Андрей носил на руках Петьку, который отказывался сидеть в манеже и требовал соблюдения режима. Марья Ивановна готовила кашку. Искупали, обмазали Петьку кремом, места опрелостей специально купленным. Одели, накормили, убаюкали, сели сами ужинать. Если бы на месте Марьи Ивановны была Маринка, все то же самое. Общие хлопоты, мелкая суета и ощущение родного плеча, подставляемого по первому зову. Марья Ивановна ему не родная, и не женится он на ней никогда. А Марина? Где ты, Марина? Я отрепетировал семейные танцы. Они не вызвали у меня отвращения. Вот только ты не желаешь ни репетировать со мной, ни нашу личную пьесу взаправду играть. Марья Ивановна, хлопнем вашего коньячка. Вы, конечно. Я же не стану. Опять беспробудно засну, и у вас будут все основания уволить меня за алкоголизм. Уволить теперь никак не могу, потому что как ваш должник. Да и вообще, что бы я без вас делал? В них, в мужчинах, есть непонятная слабость, подумала Мария Ивановна. И в Андрее, и в давешном молодом человеке в мехах, подарившем коньяк. Не могу сформулировать, в чем эта слабость, но она определенно существует. При всей моей недоразвитости, комплексах и ущербности я все-таки не чувствую за собой этой слабости, потому что женщина. Но я ведь никогда не думала о себе, как о женщине. Выпейте, Андрей. Если вам в нынешнем состоянии станет легче, то и выпейте. Благодарю. Постараюсь воздержаться. Если в моем, как вы выражаетесь, состоянии начать пить, то бутылка коньяка не ограничится. Стану пить до беспамятства. Пойду в магазин за новыми бутылками, пока где-нибудь не рухну. Как же хочется надраться. Не смотрите на меня со страхом. Я не алкаш, а умеренный культурный поддавальщик. Вас забота о Петечке останавливает? Не стану врать. О Петечке, когда вы рядом, думаю в последнюю очередь. Спасибо. Не за что. Это вам спасибо, Мария Ивановна. Если мне позвонит девушка, конкретно Марина. Запомнили? Ее Марина зовут. Скажите ей, передайте... Нет, ничего передавать не надо. Просто сообщите мне, что звонила. Марина ваша невеста? Термин смешной, старорежимный. Невеста. Если бы. Андрей поднялся. Ужин, как всегда, удался, вы прекрасно готовите. Иду смотреть телевизор. Присоединитесь? Нет, благодарю. Надо вымыть посуду и погладить Петечке белье на завтра. Чувствую себя крепостником. Напрасно. Телевизор я насмотрелась на 20 лет вперед. Лучше почитаю книги о воспитании ребенка. По-моему, вы их наизусть уже выучили. И тем не менее, каждый раз обнаруживаю что-то новое. Который день на молчаливый вопрос дочери, возвращавшейся с работы, Анна Дмитриевна качала головой. Нет, Андрей не звонил. И на сотовом Марины среди пропущенных звонков Андреевых не было. Ни Марина, ни родители передачи с сюжетом о пожаре на строительной фирме не видели, к сожалению. Был бы отличный повод забыть гордость и самой позвонить. Гордость — основное препятствие на пути личной инициативы. Папа, укрывшись газетой, бурчит. На гордых воду возят. Не точно. — возражает мама. «Воду возят на сердитых и дураках». «Это не одно и то же». Родителям хочется, чтобы Марина помирилась с Андреем. Лучшего спутника жизни, по их мнению, дочери не сыскать. Да и сама она уже готова к выяснению ситуации. Но гордость. С другой стороны, Андрей почему-то легко отступился. Всего 2 дня атаковал. На него совершенно не похоже быстро пасовать, сдаваться, поднимать руки вверх. Вначале у Марины был запас яростной обиды, которого бы хватило на 2 недели стойких отказов Андрею. Но для этого он должен, просто обязан проявлять активность. Андрей же как в воду канул, и обида уменьшалась в размерах с рекордной скоростью. И приходило горькое осознание собственной вздорности, горячности, непомерно раздутого самомнения, ощущение надвигающейся страшной потери. Марина вела с Андреем мысленные диалоги. На другом конце Москвы он занимался тем же. Обладай люди телепатическими способностями, избежали бы многих ссор и непонимания. Их виртуальная беседа всегда оканчивалась бравурным примирением, но в реальной жизни Андрей даже не звонил. Хватит мечтать, терзаться, надо поставить перед собой правильные вопросы, как в бизнесе. Правильный вопрос бывает важнее ответа. Ее любовь не бизнес. И все-таки спроси себя, чего ты хочешь? Ответ ясен и прост. Андрея. Что с ним произошло? Взыграло благородство и решил остаться с матерью своего ребенка? Скажи мне об этом прямо. Марина уже забыла, что никаких объяснений Андрея выслушивать не захотела. Ты меня тренируешь? Выдерживаешь паузу? Ждешь, что девушка созреет и сама бросится на шею? Подло. И помнишь, однажды я привела пушкинские строки? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И что ты ответил? Мура! Чем меньше женщину мы любим, тем меньше она нам нужна. Ты мне очень нужна. А если он заболел, сломал ногу, попал в больницу, я бы за ним ухаживала. Позвонить в больничную справочную, узнать, не поступал ли в московские стационары доброкладов. Не сходи с ума. Ты еще в моргах поинтересуйся. О, ужас! Вдруг он умер? Марина подхватилась, быстро оделась и выскочила на улицу. Запрыгнула в машину и помчалась к дому Андрея. Через 20 минут она знала. Не умер. Во всех окнах свет. На кухне яркий. И чья-то тень мелькает в маленькой комнатке, свет приглушенный, как от настольной лампы. Окно большой комнаты светится голубым, телевизор работает. Покойники телевизор не смотрят. Злясь на свой идиотский порыв, Марина развернула машину и поехала обратно. Есть еще один способ, сохраняя лицо и не травмируя гордость, выяснить ситуацию. Это из опыта ее подруги Наташи, которая несколько лет назад вдрызг поссорилась с женихом. Неделю они выдерживали паузу, не звонили друг другу и не виделись. Наталья сдалась первой. Набрала номер и задала гениальный вопрос, тщательно стараясь говорить небрежно. «Ты мне, кажется, звонил?» «Наташка», — простонал он в ответ, «хватит нам дурью маяться, я без тебя не могу». Сейчас их сынишке 3 года и ждут 2-го. Наташа убеждена, что если бы тогда не позвонила, их судьбы разнесло бы в разные стороны, жизнь бы покатилась в раскорячку. Она бы за нелюбимого вышла, он бы женился на каракатице, и до гробовой доски тосковали из-за собственной глупости. Повторить Наташин подвиг? Придержим его как последнее оружие.